Глава 49. «Мам, мамочка, можно я к тебе приеду?» «Конечно, конечно, приезжай. Что за вопрос?» «Аня, Анюта, дочка, которая собралась замуж. У меня, конечно, есть вопросы к ее замужеству, определенно. Много к чему есть вопросы. Прошло больше полугода после моего развода, и как все изменилось? Я изменилась. Стала собой? Не знаю. Я была собой. Тогда, когда жила счастливой, как мне казалось, семейной жизнью, я была собой. Счастливой Раечкой, влюбленной в собственного мужа, любящей мужа. Раечкой, которая с удовольствием занимается детьми, домом, которая удивляется, когда подруги спрашивают, как она может вот так жить, практически не имея ничего своего, все отдавая семье, мужу, дому, детям. Я тогда не понимала, как это я не имею своего. Вот они, все мое, мне достаточно. Зачем мне работать на кого-то, когда муж меня обеспечивает, а я обеспечиваю его? Обеспечиваю комфортный быт, надежный тыл. Это моя работа, мое предназначение. В этом мне хорошо. Я занимаюсь детьми. Дети — это тоже работа. Это школа, развитие, кружки, секции, спорт. Это их здоровье, это их спокойствие. Они знают, что мама всегда поможет и поддержит. И мама на их стороне. Поэтому было так больно, когда я поняла, что дочь не на моей. Больно. Поняла ли я ее? Нет, не поняла. Но не считаю нужным и должным вмешиваться. Она живет свою жизнь, пусть живет. Пусть учится на своих ошибках, если чужие не учат. Впрочем, может, я слишком категорична, может, это не ошибка. У меня своя история, у нее своя. Да, она разбила семью, поступила с точки зрения моей морали очень плохо. Но я так думаю потому, что так плохо поступили со мной. А если бы в моей жизни этого не было? Если бы меня не бросил муж ради молодой страстной красотки? Думала бы я так о дочери? Вопрос. Мы всегда оцениваем жизнь с точки зрения своего личного опыта. Оправдываем или не оправдываем те или иные поступки. И всегда можно сказать, это другое, правда? Так вот, про свою дочь я не говорю, это другое. Хотя в какой-то степени понимаю, что это именно так. У ее Анатолия и Веры своя история, не такая, какая была у нас с Борисом. Но что это меняет? Анатолий также прекрасно мог сказать «развестись с Верой», а потом строить новые отношения. Это было бы честнее и лучше. Я даже с Дворжецким эту ситуацию обсуждала. Он выслушал внимательно. «Не загоняйся, Рай, отпусти ситуацию. Это твоя дочь, ты ее любишь. Ты должна быть готова к тому, что она не всегда будет поступать так, как тебе нравится. И не всегда будет права. Но она твоя дочь, ты все равно будешь ее любить. Даже неправильную, потому что ты так устроена. Ты мать, настоящая мать». С безусловной материнской любовью. Как же хорошо, когда рядом мудрый, понимающий мужчина, любящий мужчина. Как же мне с ним повезло. Жду дочь, пеку ее любимые ажурные блинчики. Денис ночует у меня уже, наверное, дней 5. Предлагал поехать к нему, не просто поехать. Рай, Рая, переезжай ко мне, тебе будет удобно. У меня большая квартира почти в центре. И до твоего офиса добираться удобно. «Мне и тут удобно. Рай, Дворжецкий, ты...» «Тороплю события. Немного. Немного. Мне кажется, я немного торможу. Достаточно того, что я ждал». «Чего ты ждал?» Денис, конечно же, рассказал мне о том, что после того нашего самого первого танго он довольно быстро выяснил, кто я и что я. Выяснил у моего Германа. И именно Герман просил его меня не трогать. И Дворжецкий послушал. Сначала я возмутилась. Мне казалось, что если бы он появился в моей жизни быстрее, мне было бы легче и проще. Но потом, немного поразмыслив, я поняла — нет, скорее всего, нет. Тогда мне надо было в себе разобраться, самой осознать, как меняется моя жизнь. И измениться, самой измениться. Стать той самой новой Раисой, которой я сейчас являюсь. А уж потом... Да. Герман был прав, и Денис был прав. Но переехать к нему? Переехать в качестве кого? Нет, я понимаю, что для него все определенно. Дворжецкого интересуют серьезные отношения. И я не на одну ночь. И даже не на две. И он не рассматривает меня в качестве любовницы. Ему нужна жена. Готова ли я? Первый блин, как обычно, комом. Да, эта присказка работает. Пеку блинчики, как бывало когда-то в моей семейной жизни. Сейчас, кажется, в другой жизни. В параллельной вселенной. Борис любил блины с мясом, с семгой и со сгущенкой. Коля с медом и с вареньем, а не с сахаром. Она брала горячий еще блин, смазывала его маслом, посыпала сахарком, улыбаясь, сворачивала в трубочку и с наслаждением откусывала. Сахарок скрипел на зубах, и она всегда жмурилась от удовольствия и смеялась. «Мамочка, как ты, дорогая, платье выбрала? Хочу с тобой, ты же пойдешь со мной?» «Конечно, пойду». «Мам, ты меня осуждаешь? Я тебя люблю, ты моя дочь». «Мам, я говорила с Верой». Чуть поджимаю губы. Все-таки для меня это болезненная тема. Бывшая жена, любовница. Тина тоже пыталась со мной поговорить. После того, как родила. «Отстань уже от Бори! Хватит! Ты бывшая жена, поняла? Бывшая!» Не очень поняла, когда это я приставала к Боре. «Ты постоянно что-то требуешь, постоянно названиваешь». «Я?» Не звонила ему за последние полгода ни разу. «Это он звонит мне». Сначала выясни у своего супруга, зачем он каждый день звонит бывшей жене. Он не звонит. Ты все придумала. Ты старая сука. Да, Тина, я старая сука. Есть еще вопросы? Ты забудь мой номер и передай своему мужу, что если он еще раз позвонит, я расскажу обо всем моему мужчине, и он будет разговаривать с ним и с его людьми. Ясно тебе? И да, займись уже своим питанием и найди нормального педиатра. Ребенок не должен так истошно орать. Бросила трубку и занесла номер в черный список. Но Борису жаловаться не стала. Смысл? Вот такие вот у меня разговоры с нынешней женой моего бывшего мужа. Интересно, как моя Анюта поговорила с Веруней? Кстати, мы с ней общаемся, и я даже вытащила ее на одну мелонгу, где была без Дениса, просто учила новые движения, чтобы в очередной раз с любимым не ударить в грязь лицом. Хотя с Дворжецким можно танцевать танго, совсем не зная шагов, особенно в горизонтальной плоскости. Там он просто ас. «Мам, мы нормально поговорили, я попросила прощения». «Даже так? И что, Верочка?» «Она сказала, что надеется, что я сделаю Толика счастливым». «А ты?» «А я очень этого хочу, мам. Хочу, чтобы он был со мной счастлив». «Это хорошо, девочка моя. Я тоже хочу, чтобы ты была счастлива. Но не с ним, да? Ты так и не простила». Встаю со своего места, подхожу к ней, присаживаюсь рядом, обнимая ее за плечи. «Глупенькая моя, мне не за что тебя прощать. Главное, чтобы ты сама себя простила и жила бы в мире с самой собой. Это самое главное. А ты, мам, ты сейчас живешь в мире с собой? Живу ли я в мире с собой? Наверное, да. По крайней мере, я перестала грызть себя за то, что мне не удалось сохранить семью, мой брак, мою любовь. Перестала винить себя в том, в чем я не виновата. Я приняла то, что старалась сделать все. Не получилось. Что ж, это жизнь. Никто не учит нас тому, как быть идеальной женой, идеальной матерью. Только жизнь и время показывают, насколько мы были хороши или нет. И вообще, стоит ли быть идеальной? И что такое идеал? На самом деле нет никакого идеала. Есть просто жизнь, которая идет. И любовь, которая все-таки проходит. Или не проходит, но остается где-то там, в параллельной вселенной. Там, возможно, мы до сих пор вместе с Борисом. Мы любим друг друга, и все у нас хорошо. А может и нет, кто знает. Главное, что мне хорошо теперь здесь и сейчас. И я познаю себя каждый новый день. Мам, я не хочу звать на свадьбу Тину. Почему? Мы с ней жутко разругались. «Из-за чего?» «Из-за тебя». «Хм, интересно». «Она сказала, что ты пытаешься вернуть папу, а я сказала, что она влезла в нашу семью и все испортила, и что папа любит тебя. Мам, он на самом деле тебя любит и очень жалеет обо всем». «Молчу, потому что мне нечего сказать. Я рада? Счастлива ли я от того, что мой бывший хочет вернуться?» «Вот вопрос».